Она убрала банку колы в пакет с багетом и вытерла ладонь о бедро. — Что ж, это, наверное, классно, гид, если ты хочешь этого, типа, если ты этого хочешь в жизни, верно? — Это и есть моя жизнь. — Конечно, это твоя жизнь, то, как ты ее сделал. По ее интонациям я догадался, что мы снова оказались на зыбкой почве, по которой ходили и раньше. И меня пронзила стрела раздражения. — Либби, я музыкант, если даже не брать в расчет все остальное, это способ заработать себе на жизнь. Для меня это единственный источник средств существования. Надеюсь, это ты можешь понять? — Я это понимаю, — сказала она. — Тогда послушай, гид, я уже говорила. Я собираюсь пойти покормить уток. Может, зайдешь ко мне, когда вернешься? Мы можем поесть вместе. Я планирую пойти постучать. — Постучать? Она отвернулась, но перед этим на ее лице промелькнуло непонятное мне выражение. Когда она снова повернулась ко мне, глаза ее были печальны, однако голос звучал равнодушно. — Я занимаюсь щечеткой, — сказала она. — Это мое хобби. — Прости, я забыл. — Ага, — поджала она губы. — Знаю. — Тогда, может быть, заглянешь попозже? — Я буду дома. Мне должен позвонить папа, так что я никуда пока не собираюсь. Заходи после чечетки, то есть, если захочешь. — Конечно, — ответила она. — Увидимся. После этих слов я понял, что она не зайдет. То, что я забыл о ее занятиях чечеткой, похоже, стало для нее последней каплей. Я попробовал оправдаться. — Либби, у меня сейчас в голове столько всего. Ты же знаешь, ты должна понять. — Господи! — перебила она меня. — Да ты не врубаешься. — Я врубаюсь, что ты сердишься. — Я не сержусь. Ничего подобного. Я иду в парк, чтобы покормить уток, потому что у меня есть на это время, и потому что мне нравятся утки. Они всегда мне нравились. А потом пойду на занятия чечеткой, потому что мне нравится заниматься чечеткой. — Ты избегаешь меня? — Дело не в тебе. Я — это я, а ты — это ты. Весь остальной мир тоже не ты. Если ты перестанешь завтра играть на скрипке, остальной мир продолжит быть остальным миром. Но как ты продолжишь быть собой, если тебя вообще не существует, а, гид? Я как раз пытаюсь вернуть себя. Ты не можешь вернуть то, чего не было изначально. Не можешь. Ты можешь создать это, если захочешь. Но ты не можешь просто выйти с очком и поймать это в сетку. Ну как же ты не понимаешь? Я хочу покормить уток. Оборвала она меня, повернулась и зашагала к Рейдженс-парку. Я смотрел ей вслед. Мне хотелось побежать за ней и объяснить свою точку зрения. Ей легко говорить, как просто быть самим собой, ведь у нее не было прошлого, усеянного достижениями, каждая из которых служила указателем к давно и твердо определенному будущему. Ей легко просто существовать в данный момент, данного дня, потому что ничего, кроме моментов, у нее не было и нет. Моя жизнь была совсем другой, и я хотел, чтобы она признала это. Должно быть, она прочитала мои мысли. Перед тем, как свернуть за угол, она обернулась и что-то крикнула мне. «Что?» — крикнул я в ответ, потому что слова ее носили ветром. Она сложила ладони рупором и крикнула снова. «Удачной встречи с матерью!» 17 ноября. Мне удавалось не думать о матери на протяжении долгих лет благодаря работе, подготовка к концерту или к сеансу звукозаписи, занятия на скрипке под руководством Рафаэля, участие в съемках документального фильма, репетиции с тем или иным оркестром, гастроли по Европе или Соединенным Штатам, встреча с агентом, обсуждение условий контракта, работа в Восточной Лондонской консерватории.